На абордаж меня не пустили. Лейтенант в категорической форме поинтересовался, смогу ли я починить срезанный резаком шлюз, и, получив утвердительный ответ, отказал мне в присутствии на борту шаттла. Тут он, как командир абордажников, в своем праве. Правда, к моменту, когда абордажная группа была готова, планы у меня изменились, причем кардинально. Что нужно парням, они уже озвучили, но и у меня были мечты, и серьезные. Я хотел личную космическую станцию, да поновее, чтобы ее было легче модернизировать. А где я могу бесплатно достать такую станцию без особых проблем с законами Содружества? Конечно же, на территории Люмера, в крайнем случае Рейка. То есть при захвате станции и переводе ее под свое владение, я становлюсь ее полноправным хозяином и могу вывести куда захочу. В принципе, и в других государствах это возможно. Но там это могут квалифицировать как пиратство, а захват в Люмере никогда. Работорговую империю мало кто любит. В архиве охотника была одна такая станция, в не особо посещаемой системе. Это была малая космическая станция четвертого поколения модели Трент, производства Шейна, верфей Варры. То есть для империи довольно новая в частных руках. Этот тип станции я знал отлично, как и возможность их тихого захвата. А что? Похожим способом я линкор захватил. Почему станцию не смогу? Только вот согласно договорам с членами экипажа, часть трофеев будет их. Это больше трети, а делиться я не хотел категорически. То есть мне нужно было от них избавиться. Не в прямом смысле, естественно, просто отдам им Люмерца, расторгну договоры и заберу себе шахтера. Он играет в моих планах главную роль. Такое резкое изменение моих планов, конечно, насторожит их, но ничего не поделаешь, придется рисковать. Да и было видно, что парням мысль поработать на транспортных коммуникациях люмерцев пришлась по нраву. Мне же, наоборот, это не особо нравилось, и я предпочитал не высовываться и действовать втихую. Пусть парни развлекаются, но без меня. Арни будет хорошим капитаном, справятся. Наберут команду из освобожденных рабов, может, эскадру сформируют, и будут развлекаться, пока на них не натравят патрульные силы Люмера. Те работать умели, и если парни вовремя не остановятся и не покинут территорию Империи, ничего хорошего их не ждет. Закроют границы и загонят. Себе я такой судьбы не хотел, и собирался действовать по вновь открывшимся обстоятельствам. Парням, кстати, я ничего пока не сообщал, работали они спокойно. Лейтенанту я передал комп с вирусами, с помощью которого он должен был дезориентировать Искина Фан Юнг. А там уж и мы подойдем. Вильн откачал из трюма воздух и, открыв створки, выпустил наружу тушу бронированного челнока, который сразу же направился в сторону работающего шахтера, укрываясь от того кольцами спутника. Они отлично маскировали челнок своим излучением. За пультом сидел лейтенант. У него были соответствующие допуски. И пилотировал он совершенно спокойно, пока в салоне остальные члены абордажной команды готовились к штурму. Тот прошел, на удивление, как-то обыденно. Пока я в медбоксе снова создавал коктейль сыворотки правды, те внезапно появились из-за одного из колец. У спутника было два кольца. И на полной скорости, направившись к опешившему от неожиданности шахтеру, стали облучать его ошеломителем. Судя по тому, как тот задергался и стал неуверенно отбиваться, действовал против наших эскинов, команда была выведена из строя. На челноке была одна малая пусковая для противоракет. Она, выпустив залпом все ракеты, сбивала те, что шли от шахтера. Лейтенант, ловко уворачиваясь от неуправляемых ракет, которые не сбили его противоракеты, пристыковался к борту Ан-Юнг. Сержант тут же начал резаком вскрывать обшивку в определенном месте. Шлюзовую я попросил не трогать, ремонтировать ее сложнее, чем обшивку. Через минуту абордажники были на борту, пустив вперед дроидов. И пока те отбивались от сервисных и технических дроидов, которых пускал на них Искин, лейтенант подсоединил комп к одному из коммуникационных входов на борту и выпустил вирусы. Сопротивление Искина сразу ослабло и потом прекратилось. После соответствующего сигнала, что шахтер был взят на абордаж, мы направились к нему. На подходе Арни развернул рейдер и штатно пристыковался к одной из четырех наличных шлюзовых. Та не была заблокирована, и лейтенант дал нам доступ внутрь. «Что с экипажем?» – спросил я, проходя на борт трофея. «Через 10 минут действие вирусов закончится, и Искин вернет контроль над судном. Нужно спешить». Шлюзовые были открыты нараспашку, то есть не надо было проходить шлюзование. Давление на обоих кораблях было немного разное, но оно быстро компенсировалось системами жизнеобеспечения. «А нет здесь экипажа. Один пилот, похоже, он же и владелец, и все», — хмыкнул Тентон. «Пилот был в рубке, пришлось вскрывать ее резаком. Сейчас он под нашим контролем, в данный момент находится без сознания». «Это ничего. Показывайте, где он». За лейтенантом я прошел к рубке. Жилая палуба на шахтере была на удивление небольшой. Все свободное пространство было отдано трюму. Но весь этот жилой модуль был подготовлен для жизни одного человека. Небольшой бассейн, роскошный санузел, спальня, гостиная, она же столовая, и все. Даже медбокса нет, только тренировочно-спортивный аппарат, чтобы держать мышцы в тонусе. Я подошел к лежавшему на полу в коридоре рядом с рубкой пожилому мужчине, явно рейковцу, с седой бородой, и, выведя его из паралича, в котором он находился, сунул в рот капсулу с сывороткой. Через 5 минут я знал все, что мне было нужно. К тому же старик сбросил мне на нейросети весь свой архив с сети. Пришлось архивировать их отдельным файлом с надписью, что там хранится информация по бывшему владельцу Ан Юнг. Свободного места на нейросети едва хватало для такого объема информации. После того, как действие вирусов закончилось, бывший владелец среднего шахтера 4-го поколения официально и с виду добровольно передал его в мое владение. Сменив коды в Искине, я велел ему заняться устранением повреждений, после чего повернулся к абордажникам. Пилот оставался на борту Люмерца и сказал: «Думаю, нам пора прощаться. Я забираю этого шахтера, передаю вам во владение рейдер, и мы расходимся. Вы, как я понял, желаете отомстить Империи за все, нападая на их транспортные корабли. А у меня другие планы. Кое-что я заберу с рейдера, но немного. Арни – хороший пилот, справится». «Спасибо, Нур», – негромко поблагодарил тот, будучи с нами на связи. Все были шокированы моим внезапным решением расстаться, но не препятствовали. Знакомы мы были менее суток. «В общем, забирайте старика, мне он не нужен. А что делать с ним, думайте сами. Тем более он скоро превратится в подобие капитана рейдера». За 4 часа я освоил шахтера. Быстро вернул медбокс на рейдере по просьбе экипажа в прежний порядок. Правда, забрав одну лечебную капсулу на Юнанг. Там ничего подобного не было, а мне нужно было ее посетить на сутки. Ко всему прочему, при изучении складов рейдера я наткнулся на свои вещи. Там же лежали и вещи экипажа, чему все обрадовались. И я сразу облачился в инженерный комбез. Сумки с покупками я тоже прихватил. Через 8 часов все, что мне могло понадобиться, было на борту Ан Юнг, имевшего название Суй, что означало «вершитель». Мы даже успели перекачать часть топлива на Люмерец, заметно пополнив его баки. На шахтере оставалось топливо как раз, чтобы добраться до Севиллы. Благо, как оказалось, все баки были полны. Более того, в 2 средних контейнерах на боку тоже было топливо. Запасливый был старик. Видимо, рассчитывал надолго здесь задержаться, находясь в отрыве от цивилизации. Закончив со всем ремонтом, челнок уже был в трюме рейдера, дыру в обшивке я залатал с помощью технических дроидов. К тому же, по просьбе Арни снял оборудование скрытия, невидимости, если проще, и переставил ее на рейдер. Мне она все равно не была нужна. Я направился в свою бывшую камеру. Все это время я попутно думал, что делать с девчонкой, но так не пришел ни к какому определенному решению. Что ее ждет, останься она на рейдере, понятно. Забрать с собой? В принципе, желание отомстить все еще горело во мне. Однако места для нее в моих будущих планах не было. Видимо, придется избавиться от нее на Севилле. Там посмотрим. Не буду загадывать.